Глава 11. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Таверна у толстого горка. Некоторое время спустя. Вы не забыли, что вообще-то я хотел с вами поговорить еще до того, как мы встретили Гулла и его соплеменников, посмотрел я на вампиров. Ну да, пожал плечами Гасанг, мы помним это. «Ты ведь для этого нас и позвал сюда?» «Хорошо», — кивнул я и сказал. «Тогда давайте перейдем к делу, вернее, к моему рассказу». И я, выбрав кресло, из которого мне было видно обоих вампиров, Тинаю и ее отца, уселся в него. «Так вот, начнем с главного для нас сейчас». И я указал на девушку. «Это твоя безопасность, Тиная». «Но мы же в форте», — несколько удивленно посмотрела она на меня. Я усмехнулся в ответ. «И ты веришь в то, что не слишком надежные стены этого поселения смогут хоть кого-то защитить?» После чего отрицательно покачал головой из стороны в сторону. «Так вот, это не так. Находящаяся тут крепость дает только эфемерную надежду на это». И немного помолчав, я продолжил. «Вон!» И я кивнул в направлении двери. Даже такие великаны, как гоблины, не смогли уберечь свои семьи от козней каких-то магов, которые, кстати, окопались где-то здесь. Но это так, к слову. Пока же наш разговор не об этом. И я вновь перевел свой взгляд на молодую вампиршу. Мне точно известно, что тут, в городе, есть агенты змеелицых. Ну, или это те, кто на них работает. А так как нам тут в поселении придется задержаться на какое-то время, то мы должны быть готовыми к встрече с ними. «Откуда тебе это известно?» — усмехнувшись, ответила девушка. «Если я скажу, что это интуиция, то вы мне поверите?» — посмотрел я на нее в ответ. Тиная отрицательно помотала головой. «Не в этот раз», — разглядывая меня, сказала девушка. Я кивнул. «Хорошо», произнес я и посмотрел в сторону окна, где был слышен какой-то шум. «Тогда давай рассуждать логически». И я перевел свой взгляд на нее, вглядевшись в лицо Тинаи. Задержал свой взгляд на ней и, дождавшись, когда она отведет свои глаза в сторону, продолжил. «Это», и я указал рукой в сторону окошка, за которым как раз и была видна городская стена, «не слишком защищенное поселение, которое к тому же является единственным центром цивилизации на многие километры вокруг. Ни особой охраны, ни хоть какого-то более-менее строгого пропускного режима, периодически устраиваемые ярмарки и торговые слеты, позволяющие распродать охотникам и поисковикам свою добычу. Так вот, благодаря всему этому, сюда может проникнуть любой, даже не особо старательный, лишь бы у него было хоть какое-то желание попасть сюда. А значит, и появление тут тех, кто будет работать на змеелицах, это лишь вопрос времени, и я думаю, что это время давно прошло. Это первое». Девушка кивнула, соглашаясь с этими моими словами, но потом все же возразила. «Тем не менее, ты не можешь быть в этом полностью уверен». «Да», — подтвердил я, а потом добавил. «Но это было лишь первое, есть и второе». И я перевел взгляд с Тинаи на окно гостиницы, за которым наблюдалась все более набирающие обороты какая-то непонятная суета. «Главное в том, что об этом я узнал из достоверного источника, которому могу доверять, и это помимо уже сделанных мною самим выводов». Гасанг кивнул. «Так я и думал, что все это ты устроил не зря», — утверждающий произнес он. «Об этом узнал там, у нас, в лагере». На это я ничего не стал ему возражать, решив помолчать. Не говорит же им о моем новом знакомом, который и был моим источником информации. Тем более, что этот осведомитель что сообщил мне о происходящем тут, сейчас сидит в моем рюкзаке. Но ответ моим спутникам и не потребовался. Они сами поверили в свои слова. «Так ты думаешь, что я им все еще нужна?» Подошла ко мне ближе Тиная и слегка перефразировала первоначально заданный вопрос. «Да», — уверенно кивнул я в ответ. «То, что в поселении и в ближайшей округе от него нет никаких других достаточно сильных магов, мы уже выяснили через орков. И это известно очень многим. Следовательно, это знают и те, кто пытался схватить тебя. Не думаю, что они оставят свои попытки. Ведь других магов тут нет, а им необходимо или провести, или завершить свой ритуал. А значит, они рано или поздно появятся тут, в городе, и придут за тобой». При этом я жестко поглядел девушке в глаза, но, немного помолчав, продолжил. «И мы к этому должны быть готовы, именно поэтому нам и был необходим разговор с Правкой. Она дала нам так необходимые сведения». «Какие?» — взглянул на меня Гасанг. «Она назвала нам имя того, через кого точно будут искать Тинаю, когда наши противники появятся в городе». «Этот косой, которого упоминала воровка?» — вопросительно произнес отец девушки, глядя на меня. «Верно», — подтвердил я. Правда, чуток помолчав, добавил. «Только вот не он один. Кроме этого местного бандита, в городе есть еще и другие, кто работает на змеелицах. И они сначала могут обратиться к ним, но главное, они могут привлечь их к захвату Тинаи, когда сами разыщут ее». Я посмотрел на погрустневшее лицо девушки. «Мне нельзя тут оставаться?» — вопросительно посмотрела она на меня. Я усмехнулся. «А вот тут ты как раз-таки и ошибаешься», — сказал я ей. И она, и Гасанг с некоторым удивлением взглянули на меня. «Ты о чем?» — спросил вампир. Я же обвел рукой вокруг себя, стараясь захватить весь город. Кроме огромного количества своих недостатков, это поселение обладает одним неоспоримым и важным для нас преимуществом. И заглянув прямо в темные глаза Тинаи, я веско произнес: «Мы будем точно знать, что на тебя постараются напасть именно тут. Если же мы покинем форт, то того, где произойдет следующее нападение, мы узнать никогда не сможем до тех пор, пока это не случится. Ну а в форте не так много мест, где реально можно устроить засаду. Тем более эффективную засаду на двух вампиров, одним из которых является неплохой боец-мечник, а вторая – достаточно сильный маг. Меня они, скорее всего, если и будут брать в расчет, то как легко устранимую величину. Ведь, по их мнению, основную угрозу для них представляете именно вы, так что в этом будет еще одно наше преимущество. К тому же, я вновь оглядел обоих, мы и сами не будем сидеть сложа руки и постараемся разыскать тех, кто хоть как-то связан со змеелицами. А не вызовет ли это наше шевеление и метание по городу еще большие подозрения и настороженность с их стороны по отношению к нам? «И не постараются ли они в результате этого залечь на дно?» — спросил у меня отец Тинаи. Я кивнул, соглашаясь с ним. «Да, так и есть», — ответил я. «Но это если мы будем действовать напрямую. Однако...» — и я указал им на кошель, который так до сих пор и лежал на столе. Вампир сразу все понял. «Так вот почему ты согласился помочь гоблинам», — посмотрел на меня он. «Нет», — помотал головой я. Вернее, не только поэтому. На данном этапе наши интересы совпали, и если подумать, что мы нуждаемся в гоблинах даже больше, чем они в нас. Так что, работая по их делу, мы сможем разобраться и со своим. Благо, делать нам потребуется одно и то же. После паузы я продолжил. Мы будем искать тех, кто нам нужен. «Да», — кивнула Тиная, — «теперь я поняла тебя». И она на пару мгновений замолчала. «У тебя есть уже какой-то план?» «Нет, только наметки», — честно ответил я девушке. «Но у меня есть уже одна идейка, с чего мы сможем начать. Та эльфийка, о которой говорила Правка, на интуитивном уровне сообразила, о ком я сейчас говорю, Тиная». «Да, это она», — подтвердил я. «Хорошо», — кивнул Гасанг. «Мы что-то должны знать еще?» Тут он был прав. В этом разговоре была упущена одна немаловажная деталь, которая, похоже, стремительно стала приобретать наиболее высокий приоритет по сравнению со всеми остальными нашими задачами. Я посмотрел на них, а потом спросил: «А вас самих ничего не удивило в нашем разговоре с Правкой?» И я оглядываю обоих. Вампиры задумались, восстанавливая в памяти наш разговор с воровкой-вампиром. «Нет», — отрицательно помотала головой девушка. Гасанг же все еще молчал. «Старик — это глава местной общины орков, наконец дошло до него. А Шрам — местный воевода и глава гарнизона в крепости». «Да, верно», — подтвердил я его догадку, после чего продолжил. «И вот мне странно, почему такие большие по местным меркам люди одни оказались в лесу. Что они там делали? И главное, это же одни из самых осведомленных лиц тут. Так почему они не предупредили нас о состоянии дел, которые на самом деле происходят в форте?» Вампир молча кивнул. «Так ты думаешь, что и с их стороны стоит ждать каких-либо неприятностей?» — посмотрел он на меня. «Нет», — отрицательно покачал я головой, — «это точно не будет прямым наездом на нас. Скорее всего, орки постараются использовать нас в темную, и сделать им это нужно как можно быстрее». «Почему?» — спросила Тиная. «По той простой причине», — ответил я, — «что со временем мы и сами уже разберемся в местных реалиях, так что они должны сделать свой ход одними из самых первых, еще до того, как остальные это сделают за них». И я задумался. Орки точно знают, что мы нужны змеелицам. Они специально притащили нас в форт. К тому же, со слов Правки, у них есть какие-то договоренности с Косым, а значит, и связаться с ним они смогут без особого труда. Тогда дальше. Старик не выглядит глупцом, а потому он точно знает о том, что если этот Косой и не работает на змеелицах напрямую, то или в его окружении, или где-то поблизости от него есть их агент. Вот и получается, что оркам необходимо лишь слить информацию Косому о том, что мы в городе и нужны для каких-то целей змеелицам. Им даже нет необходимости упоминать того, а зачем мы могли тем понадобиться. И эти сведения очень быстро дойдут до тех, кто работает на ракшасов. А уж они постараются сделать так, чтобы Косой попытался схватить нас. Не знаю, как они будут на него воздействовать и что предлагать, но точно сделают это. Вернее, не сделают, мысленно пробормотал я, а уже сделали. Вот же чертовы орки и их игры! Они явно втягивают нас в свою маленькую войну. И я вновь выглянул в окошко. «Что?» — в этот самый момент посмотрел на меня Гасанг. «Мне тут пришло в голову, как им», — и я махнул рукой в сторону крепости, намекая на орков, — «проще всего это сделать. И если я прав, то неприятности ждут нас уже за порогом этой таверны». После чего я кивнул на уже собравшуюся небольшую толпу вооруженных людей, которую видел через окно. Похоже, это все-таки была не вечерняя суета, а вполне осмысленная и спланированная кем-то деятельность. И этот кто-то стягивал свои силы ко входу в это заведение. «И что нам делать?» — посмотрев вслед за мною в окно, спросил вампир. Я усмехнулся. «Думаю, что гоблины еще не успели далеко уйти. Вот пусть-ка и развлекутся немного, разгоняя эту толпу. Ну а мы под шумок выскользнем из бара, а потом проследим кое за кем из них. Не будут же они тут сидеть всю ночь, ожидая нас». Гасанг кивнул, соглашаясь. «Я же подумал и сказал: вы пока побудьте тут, я спущусь вниз и проверю это заведение. Посмотрю, есть ли тут какие запасные выходы, и гляну, сможем ли мы покинуть его незаметно. В общем, подготовлю все для того, чтобы скрытно выйти на улицу. Потом проберусь в общий зал и поговорю с Гуллом. И как только мы согласуем с ним наши действия, я вернусь за вами. Хорошо?» «Да, мы подождем», — ответил мне вампир. Я быстро кивнул и выскользнул за двери их номера в коридор. Сразу после того, как я покинул комнату, у меня за спиной щелкнул закрывающийся замок. «Все верно», — подумал я, одобряя действия Гасанга. «А это он пошел вслед за мною. Безопасность для нас сейчас превыше всего». Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Таверна у толстого горка. Некоторое время спустя. Так, здание проверил. Есть пара ворот, расположенных на заднем дворе, которые ведут на соседние улицы. Но и эти ворота контролируются какими-то отрядами. Однако, как ни крути, эти отряды бандитов, если это, конечно, бандиты, а не наемники, были не такими большими, как та банда, что собралась у главного входа в таверну. Так что я выбрал тот из выходов со двора, откуда можно будет незаметными тропками потом перебраться еще дальше в город. Все, теперь можно и к гоблинам. Закончив тут, я быстро вернулся в зал. Как я и думал, Гул со своими парнями все еще был здесь и о чем-то разговаривал с хозяином этой гостиницы. Я незаметно подошел к ним сзади и стал дожидаться окончания их разговора. Тут все ясно. В гостинице не было такой большой комнаты, чтобы комфортно, ну или относительно нормально в ней могло разместиться трое таких великанов. А потому хозяин предлагал гоблинам занять задний сарай, вернее амбар, где он хранил сено для животных, заготовленное про запас. В общем-то, он сделал для гоблинов и все, что мог. Предложил им наилучший вариант из того, что у него было. Это понял и Гул. «Согласен», — пробасил он и развернулся, собираясь сказать что-то своим. Тут-то он и заметил меня. «О, Огр, и ты тут», — констатировал вполне очевидный факт он, а потом, вглядевшись в мое лицо, перешел на свое горное наречие. «Что-то нужно?» «Все верно, просто так я бы не стал его искать». И он это прекрасно понимал. «Да», — подтвердил я. «Ну, давай поговорим у вас. Тут сильно много ушей и глаз». «Тут», — и гоблин огляделся, — «нас никто не понимает». «Не скажи», — ответил я. «Я видел как минимум двоих, только вот их расу определить не смог, так как до сих пор подобных не встречал. Кто, судя по изменению в их ментальном поле, прекрасно понимал речь гоблинов и мою». Но указывать на эту парочку Гулу я не стал, хотя сам и взял их на заметку, а ему же сказал, «Даже у стен есть уши, и надо быть более осторожным в этом деле». Гоблин несколько секунд стоял молча и раздумывал над моими словами, а потом ответил, «Ты прав», и после этого, махнув рукой в направлении коридора, откуда я сам недавно вышел, добавил, «Нам туда». И вот мы идем на задний двор. Это закрытая глухая часть двора, тут располагались лишь хозяйственные постройки, да тот амбар, что им выделили. «Хм, интересно», — пробормотал я себе под нос, наблюдая за тем, как две метрические матрицы тех самых существ, на которых я и обратил внимание, двинулись вслед за нами. «Значит, они не просто так тут оказались», — констатировал я, «и следят они явно за гоблинами». Между тем мы зашли в тот огромный амбар, что местный хозяин выделил Гуллу и его соплеменникам под жилье. «Так что ты хотел?» — сразу перешел к делу он, как только мы оказались внутри. «Чтобы вы устроили небольшую заварушку, выйдя из таверны. Необходимо кое-кого отвлечь», — сказал я ему. «Жертвы?» — вполне серьезно спросил меня он, даже не выясняя причин такой странной просьбы. «Если я просил, значит, так надо», — это и было написано огромными буквами на его еще более огромном лице. «Лучше бы обойтись без них. Но и сами особо не рискуйте и не подставляйтесь», — проинструктировал его я. «Понял, когда начать?» — уточнил Гул. «Цели уже собрались у входа и скоро должны будут вломиться в здание», — сказал я гоблину. «Вмешаться необходимо до этого». «Принято», — по-военному четко ответил мне он. «Странно, но казалось, что именно такой стиль общения им более привычен. Короткие рубленые фразы и команды». Гул спокойно смотрел на меня, ожидая дальнейшего инструктажа, но в дополнение сказать мне было нечего, а потому я распрощался с ними и направился к выходу. «Дайте нам 3 минуты», — только и попросил я у гоблина перед выходом. «Сделаем!» — чуть ли не отчеканил он. Я же кивнул и покинул их новое обиталище. Сам же при этом проверил направление и отправился на перехват той парочки, что кралась по одному из соседних коридоров, который тоже выходил на задний двор, где сейчас находился и я с гоблинами. Но встретиться с ними я надеялся несколько раньше, позволив им пробраться сюда. Планета Галанат. Толкалианские леса, форт, таверна у толстого горка. Некоторое время спустя. «Турк, ты уверен, что они где-то тут?» — спросил молодой Кулк, раса полудемонов-полулюдей, жителей этой планеты, у своего напарника. «Ты же сам слышал, что Горг их отправил сюда. Тот амбар, что он им впарил, как неплохое жилье, должен быть где-то здесь». И они двинулись дальше по коридору. «Надо было спросить у него, как выйти через задний двор», — проворчал второй. «Но кто же знал, что эта его развалюха окажется такой большой изнутри?» Но первый не слушал ворчания своего напарника. Его волновало больше другое. «Эй, турк!» — наконец он посмотрел на более старшего Кулга. «А зачем мы вообще следим за этими гоблинами? Что от них нужно-то? Может, если бы мы знали чуть больше, то уже и так выяснили бы это?» Тот, кого называли турком, лишь отрицательно покачал головой. «От них на самом деле нам ничего не нужно», — просто сказал он. «Но тогда зачем?» — удивился первый. Турк прошел еще пару шагов молча, а потом ответил. «Я тут случайно услышал», — начал говорить он. В этом месте молодой Кулк хитро усмехнулся. По его лицу так и читалось. «Ага, как же случайно он услышал!» Все знали, что турк очень любопытен и не пропустит ни одной возможности погреть свои уши. «Так вот», — не глядя на ехидное лицо своего напарника, между тем продолжал говорить более старший полудемон. «Я слышал, что это нужно не нам, а нашему командиру. Мы вроде как подрядились на охрану какого-то груза, и надо сделать так, чтобы эти самые гоблины не узнали о нем. Но если им по какой-то причине что-то станет известно, то мы должны не дать им до него добраться. Однако пока эти трое или ошивались тут в городе, или сидели в таверне, единственное, что за все время они сделали, так это встретились с каким-то огром». Тут Кулк остановился. «Вот же жарх!» — резко проговорил он. «А если они и наняли этого огра для поисков?» И полудемон обернулся в сторону зала таверны, которую они покинули. «Надо бы проследить и за ним», — пробормотал он. И только хотел еще что-то добавить, как за его спиной прямо из тени материализовалась фигура того самого огра. «И зачем, интересно, я вам мог понадобиться?» — спросил он, глядя в лицо турка. Тот, даже не пытаясь ответить на этот вопрос, мгновенно сориентировался и, поняв, что они раскрыты, постарался ударить парня в живот, вытащенным из ножен кинжалом. С его демонической скоростью и силой убить огра не составит труда. Только вот так думал турк лишь первые пару мгновений, ровно до тех пор, пока не свалился обездвиженной куклой вниз. А буквально секунду спустя рядом с ним упал его напарник. «Вот теперь можно и поговорить», — произнес этот молодой огр. «Жаль, что времени у нас немного». И почему-то турк совершенно не сомневался в том, что этот парень узнает у них все, что ему было нужно. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Таверна у толстого горка несколько минут спустя. «Так, а вот и те, кто крался за гоблинами. Странные они какие-то и очень необычные. Что-то как в их строении, так и в ментальном поле значительно отличает этих двоих от всех остальных, уже виденных мною. Однако я так привык к необычным расам, которые можно встретить в этом мире, что перестал уже удивляться. Я работал по стандартной схеме. сканирование метрической матрицы, построение ее модели и выяснение уязвимых точек. После этого я проверяю, как могу отключить это существо. И вот тут выяснилась первая особенность встреченных мною разумных. Их метрические матрицы, как и ментальное поле, были защищены на врожденном уровне. Это природная ментальная и метрическая защита, и пробить ее будет очень сложно, как и само их тело. Я до этого вампиров считал чуть ли не самыми ловкими и сильными существами на этой планете. Так вот, я ошибался. Эти двое представители гораздо более сильной и быстрой расы. Я даже не знал, при каких первоначальных условиях им нужно было развиваться, чтобы настолько сильно преобразить свою физическую составляющую. В случае боестолкновения с ними мне сможет помочь лишь предвидение. Они быстрее меня, не намного, но разница была существенной. Про силу я сказать не могу, с этой моей биометрической костной структурой все было не очень понятно. Но если совместить все мои возможности, то повоевать мы можем. Почему-то эти двое мне напоминали Даага, тот ведь тоже был значительно более быстрым и сильным, чем я. Но вот сейчас я видел тех, кто вполне мог составить ему конкуренцию. Ладно, иду вперед. Так, все-таки пробить их метрическую матрицу можно. Но вот в том-то и дело, что быстрого взлома не выйдет, а как только я им займусь, то они сразу же узнают об этом. Это очень уж необычное сочетание свойств ментального поля и метрической матрицы. И выработаться оно могло лишь в условиях, когда все вокруг работают, или через метрики, или через ментал, а ты сам этого делать не можешь. Но как-то противостоять им для своего выживания тебе необходимо. И таким образом у тебя появляется ментальное поле необычной плотности, плюс сверхзащищенная метрическая матрица, которая очень чутко реагирует на любое вторжение извне. А в довершение природа награждает тебя нечеловеческой мощью, силой, скоростью и ловкостью. И в результате появляется идеальный боец и убийца. И вот с ним-то мне и придется столкнуться. Вернее, с двумя такими вот экземплярами. Но и у меня есть что им противопоставить. Я знаю, куда и как мне бить, чтобы получить тот или иной результат. А также знаю, где окажется их кулак в то или иное мгновение времени. Главное самому поспеть за своим осознанием и пониманием истины. Однако я надеюсь, что те изменения, которые произошли во мне, помогут с этим разобраться, а потому я подхожу к ним в режиме незаметности. Да, из-за плотности ментального поля этих неизвестных у них напрочь отсутствует такое свойство, как интуиция. Будь на их месте любой другой разумный, он бы уже среагировал на мое присутствие рядом с ним. А эти идут вперед и ничего не замечают. О, кажется, я подошел к тому моменту, когда разговор зашел обо мне. Надо бы проследить за ним, говорит более старший из двух. Ну, а я решаю, что более удачного момента не стоит ждать. Этот более старший неизвестный очень удачно остановился, слегка перегородив коридор для второго своего соплеменника. А потому он хоть и частично, но тем не менее своим корпусом защищает меня от удара второго. Не знаю, черт меня дернул, похоже. Мог бы ударить и так, не выходя из тени. Первого бы из них точно в этом случае отключил. Но я поступил по-другому. «И зачем, интересно, я вам мог понадобиться?» — спросил я, делая шаг вперед и смотря прямо в глаза мгновенно развернувшемуся в мою сторону этому неизвестному преследователю гоблинов. «Да, я их недооценил и сильно. Еще даже до того, как я вышел из тени, первый уже повернулся в мою сторону». Мне казалось, что я только договорил, как он сделал шаг вперед, и его рука, с зажатым в ней ножичком, больше похожим на толстый короткий меч, уже мчалась мне прямо в живот. Так, хорошо, хоть я заранее, когда вышел из затемненного пятна в центр коридора, встал в полуоборота, лишь поэтому его рука чиркнула только мельком по моей одежде, соскользнув с нее и даже не повредив. Я же с перенаправлением энергии в точку на одной из костяшек кулака при ударе ее даже особо не жалел, прекрасно помня про сверхплотное ментальное поле этого существа, выбросил свою руку вперед. Удар должен быть направлен сюда. Все, мой кулак пробивает мышечный корсет этого монстра, при этом заставив его замереть и даже выдохнуть. А выброс энергии достигает нужной точки. И этот монстр валится вниз. Я же быстро смещаюсь в сторону и пропускаю серию связок из ударов мечом и кинжалом, направленных мне в грудь и голову. Удар, и рука второго обвисает. А теперь добить этого неизвестного ударом в висок, направив его прямо в пролетающее мимо тело. Все, оба готовы. Не прошло и нескольких секунд, по моим меркам, это очень долго. К тому же эти неизвестные оказались для меня полным сюрпризом. А как я понял на собственном опыте, сюрпризы я не очень люблю. Так, теперь необходимо провести их экспресс-допрос. Это в дальнейшем позволит нам избежать таких вот незапланированных сюрпризов. Решив так, я рассадил этих неизвестных у стены коридора и принялся взламывать их метрическую матрицу. Теперь у меня было на это время. Мда, Пейскин провозился даже чуть больше, чем сам предсказывал. Хотя обычно отсчет идет в меньшую сторону. Но зато я теперь знал все, что мне необходимо. И у меня получилась достаточно интересная картина. Эти кулги, как они себя называли, следили именно за гоблинами. Этих двоих полудемонов, реально эти кулги считают себя потомками демонов, из их собственного отряда как раз и выбрали из-за того, что они достаточно хорошо знали горное наречие, на котором говорили великаны-гоблины. Но вот что интересно, к самому похищению гоблинов из их поселения они не имели никакого отношения. Как думал этот самый полудемон, его и остальной их наемный отряд наняли какие-то торговцы, и в их задачу входила как раз именно охрана груза этих торговцев. Он хранился на складе у западной стены поселения, и почему-то торговцы были уверены, что этот груз обязательно заинтересует гоблинов, если они узнают о нем и его существовании. Тем не менее, и привлекать внимание к себе им запретили. Можно было применять силу только в случае острой необходимости. Именно поэтому они и вели лишь пассивное наблюдение, ведь через полудемонов гоблины могли выйти и на сам склад, куда они не должны были попасть ни в коем случае. Вот как раз эта самая конспирация и условия, где в обязательном порядке была оговорена личная встреча, и заставили меня насторожиться. К тому же больно уж стыковалась эта ситуация с тем, что произошло в поселении гоблинов. «Значит, склад», — пробормотал я и посмотрел на лежащих полудемонов. «По сути, они мне не мешают, придут эти полудемоны в себя очень быстро. У них была удивительная регенерация. И судя по тому, какое происхождение приписывали себе эти кулги, этому можно было не удивляться, если, конечно, хотя бы половина всех тех выдумок, что я слышал когда-нибудь или читал о демонах, правда». «Демоны», — мысленно пробормотал я, — «да откуда они могли тут взяться-то? Да и вообще, кто эти демоны на самом деле?» В мистических и мифических существ я не верил и прекрасно понимал, что это, вероятнее всего, жители одного из миров в этой реальности. Я уже понял, что тут собралась какая-то сборная солянка, и у меня в сознании все больше закреплялся тот факт, будто этот мир походит на какой-то необычный полигон, где постоянно проходят тестирование те или иные существа и магические явления. Но вот кто тогда его создал и заставил тут все это крутиться в необходимом и столь непривычном ритме? Одно изменение скорости течения времени чего стоит? Теперь у меня были глубокие сомнения в том, что время и в остальных секторах этой реальности бежит с таким же ускорением, что и тут. Скорее, изменения коснулись именно этого сектора. Они ограничены. А такую локальную аномалию можно создать только искусственно. Ладно, осадил я себя и напомнил о том, что вообще-то решал вопрос с лежащими передо мной телами, хотя, о чем это я, мысленно хлопнул я себя рукой по лбу. Ведь я допрашиваю пленников по аналогии со своим псионом, так почему бы мне не воспользоваться и тем, как я заметал там за собой следы? И я отдаю команду на то, чтобы стереть память одного из кулгов за последние 20 часов. Проходит пара мгновений, и в моем сознании формируется новая кнопка, выполняющая эту команду. «Активировать» — запускаю я ее, после чего дожидаюсь результатов. Судя по повторному сканированию, все сработало, как и было задумано. То есть они не будут помнить ничего, что с ними происходило за назначенное время. Но на всякий случай я еще и перезаписываю этот участок различными случайными детскими воспоминаниями, так сказать, для собственного спокойствия. Теперь уж точно никто не сможет у этого полудемона ничего узнать. Эта же участь ждет и второго кулга. Кстати, только сейчас сообразил я, их же можно было просто-напросто запрограммировать вообще на любое действие. Но как-то об этом раньше я не подумал. Да и пока непонятно было, а что мне от них нужно. Хотя кое-что сделать можно. Как я уже говорил, это идеальные бойцы. Так надо сделать, чтобы они стали моими слугами. Создать закладку для этих существ на абсолютное послушание мне. Отдал я команду «П» и «Скину» для подготовки нового скрипта. Тут мой виртуальный помощник потратил секунд 10. Это очень долго в его понимании. Но она была готова, я сразу же активировал ее. Задайте кодовую фразу «Движение или иной аналог ключа активации закладки». Заморгало сообщение уже практически в момент завершения процесса активации. «Новохудоносор. А почему нет?» Уверен, что случайно такое слово не выплывет. Принято, активация завершена. Ну, теперь все повторим и для второго полудемона. Здесь прошло так же без каких-то заминок. Теперь они были для меня безопасны. Этот алгоритм я записал как приоритетный на будущее. Зачем уничтожать противников, когда их можно использовать самому? Потом я обоих кулгов вытащил во двор и оставил там, сам же направился обратно. Пора было выдвигаться отсюда. У нас сейчас уже есть две зацепки. Одна по нашему делу, а вторая должна была помочь разобраться с работой, которую мы делали для гоблинов. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Таверна у толстого горка. Несколько минут спустя. «Что там?» — обернулся назад вампир, услышав сильнейший грохот. Судя по метрическим матрицам гоблинов, сейчас просматриваемым за пределами здания таверны и источнику возникновения шума, который располагался где-то там, на улице, «Это наш отвлекающий маневр», — сказал я ему и кивнул в сторону нужной калитки. «Нам туда». И, проверив количество притаившихся за дверью людей, добавил: «Там семеро, по трое с каждой стороны, и еще кто-то прямо перед входом, но он стоит подальше, думаю, что это лучник. На зеваку не похож, так как все они следят за выходом со двора». Отец Тинай кивнул, я же между тем продолжил. «Я выхожу первым и снимаю лучника, отхожу вправо и зачищаю ту сторону. Ты сразу за мной. На тебе левый фланг, Тиная, и я поглядел на девушку. Твоя главная задача — не пострадать. Так что не высовывайся, пока тебя не позовут, и на всякий случай прикрывай наши спины. Там, и я показал на еще одни ворота, но находящиеся с другой стороны двора, еще одна группа бандитов, их 9. Если они по какой-то причине узнают о том, что мы прорываемся здесь и пойдут не в обход по улице, а через двор, предупреди меня. Тогда я вернусь сюда. А ты, Гасанг, закончишь снаружи. Потом, если потребуется, поможешь мне тут». Отец девушки кивнул. Похоже, он вообще был доволен тем, что я постарался оградить девушку от рукопашного боя. Но я и так видел, что она больше маг, чем воин, да еще и мечник, и привлекать к схватке ее в качестве бойца можно лишь в самом крайнем случае, когда больше иного выхода не будет. Не ее это. Правда, сама Тиная была слегка недовольна, судя по ее лицу. Но тут они со мной не спорили. «Хорошо, тогда вперед!» — скомандовал я, пока наша группа поддержки отвлекает основной отряд. И мы с Гасангом незаметными тенями проскользнули к небольшой калитке. Защелку в сторону, быстро открываю дверь и даже не выходя наружу произвожу бросок ножа. Он лишь отвлекающий, я не думал им кого-то ранить. Мне необходимо было, чтобы выстрел лучника сбился и не попал в цель, то есть в меня. И это произошло. Стрела прошла чуть выше моего плеча, подправленная слегка приподнятым мечом. Шаг вперед, отбросить стоящего у входа эльфа. Черт, оказывается, в городе их гораздо больше, чем та одна эльфийка. Я как-то не думал, что их тут столько. Весь отряд, поджидавший нас, это эльфы. Странно, что их метрическая матрица не похожа на тех, что я встретил в лесу. Или тут, в этом мире, их несколько разновидностей. Не просто одна и та же. Ну да ладно, разберусь с этим позже. Еще один бросок ножа, и теперь эльф-лучник уже выведен из строя. Сложно стрелять, когда у тебя из глаза торчит рукоять ножа. Еще один небольшой шаг — отвести в сторону удар меча, уклониться и нанести контрудар. Но не по нападавшему на меня, а тому, кто еще не понял того, что тут произошло, и того, что мы уже за пределами двора. Так, пинок, и тело отлетает еще дальше. Да, первый эльф у меня сейчас выступает в качестве живого щита, брошенного во врага. Он сбивает того, что еще стоит на ногах. Я быстро делаю два скользящих шага вперед. Один плавный удар, который перерубает шею верхнего эльфа, и пока второй не выбрался из-под трупа, пронзить его прямо сквозь тело, лежащее сверху. Все мои противники мертвы. Оборачиваясь назад, Гасанга зажали. Но один из его противников уже ранен, быстро к нему. Но не по прямой, разбегаюсь и, оттолкнувшись от стены, с лета ударом меча прорубаю голову тому, что не заметил моего летящего тела. Но при этом мне и самому нужно не попасть под удар. А потому я группируюсь и, максимально сжавшись, всем весом врезаюсь в уже мертвого эльфа. Он отлетает назад. Повезло, что я сумел удержать меч и вовремя подставить его под удар. Так быстрый круговой оборот и лезвие моего клинка бьет по ногам одного из противников. «Дим!» — вдруг раздается крик Тинаи. «Мда, самый плохой вариант. Во двор ворвались те, кто караулил второй выход. Быстро, кувырком откатываюсь назад, прямо в раскрытые двери, при этом уходя от удара и стопой пиная по лицу слишком наклонившегося вперед эльфа. Надеюсь, Гасанг воспользуется этим шансом. Теперь улица на нем. Я же должен прикрыть двор, пока он не подойдет ко мне на помощь. Заскальзываю во двор. Вот черт, гляжу я на приближающихся к нам противников. Все двоерукие бойцы вооружены странными парными клинками. Да еще я не уверен, но, по-моему, вокруг них я замечаю слабое ментальное поле. Зачарованное оружие, констатирую я. Данная энергетическая структура оказывает замедляющее воздействие, снижает проводимость нервных волокон на 40%. В дополнение при накоплении определенного объема, длительность аккумуляции 5 секунд, ментальной энергии, данная структура производит усиливающий ее воздействие энергетический выброс, обостряющий чувствительность всех нервных окончаний в 257 раз, дала достаточно полное пояснение моя нейросеть. Да, лучше под удары этих штуковин не попадать. Каждый пропущенный удар замедляет, а каждые 5 секунд эти мечи могут сделать еще и очень больно. Так тут одного клинка может быть недостаточно. Да и свои ножи я еще не собрал. К тому же и коротковаты они для такого боя. «Тиная, дай твой меч», — быстро говорю я девушке. Она, даже не возражая, протягивает его мне. «Сама отойди к стене и стой там. Оружие у них зачарованное, не позволяй никому из них приближаться к тебе. Если кто-то заденет, то уйти уже не сможешь». Девушка удивленно взглянула на меня, но тем не менее кивнула. Я же подумал о том, а почему я до этого не заметил столько магических побрякушек у них. Ответ был прост. Эти эльфы как-то маскировали свое оружие. Так, ну теперь у меня, по крайней мере, есть возможность удерживать их на расстоянии. «Начать сканирование», — отдал я запоздалый приказ П и скину. Нужно было подумать об этом еще до того, как ввязываться в драку. Мое упущение. Придется его теперь исправлять. Воевать со всеми эльфами, да при их скорости, не слишком-то и уступающей моей, это идиотизм. А потому нужно работать другими методами. Но пока у меня их нет, так что придется сдерживать этих необычных эльфов более традиционными методами. Так, вижу, что первый из нападающих плавно выдвинулся вперед и теперь приближается ко мне. Это их ошибка. Нужно было идти вдвоем. Видно же, что это спаянные двойки, привыкшие работать в четыре руки. Но нет, зачем-то дают мне шанс. Скользящий шаг вперед. И пока эльф не успел сообразить, что же я собираюсь сделать, бросаю меч, взятый у девушки, прямо ему в грудь. Он его без труда отбивает, слегка сместив свой клинок в сторону. Но я уже вблизи него. Захват руки, блокировать плечом удар его второго клинка на уровне предплечья, не подставляясь под лезвие его оружия, и вонзить свой более короткий меч, чем у Тинаи, ему в живот. А теперь бросок, вывернуть руку, перехватить рукоять его меча и отправить тело эльфа в полет. Все, он летит по направлению к кинувшемуся ко мне другому бойцу. Как удачно. Или они не привыкли к такому стилю боя, когда одиночка ведет активное нападение, или я чего-то не понимаю. Но второй эльф, уклоняясь от падающего на него тела, сам напарывается на мой меч. Так, у меня есть еще два клинка. А значит, можно избавиться от тех, что я держу в руках. Мгновенно закручиваюсь вокруг своей оси, придавая тем самым ускорение брошенному оружию. И отправляю в полет оба клинка, но не в ближайшего противника, который, может быть, готов к этому, а в стоящего позади него. Теперь схватить за рукоять мечей, которые держит раненый эльф, и нанести ему удар ногой в живот, отбрасывая его назад. Он отлетает в сторону нападающих, я несусь следом. Нельзя терять инициативы, иначе они меня зажмут. Так, противники расступаются, пропуская тело, и практически синхронно наносят удары по мне. Но я и сам смещаюсь в сторону, так что передо мной сейчас остался лишь один из эльфов, и он был наполовину открыт, так как ожидал нападения с совершенно иной стороны. Удар, он блокирует мой клинок своим. Но второй удар меча ему не успеть перехватить. Мой меч пронзает ему грудь. Мда, теперь я вижу, как работает этот разряд боли, который обещала моя нейросеть, разбирая вложенную в оружие энергетическую структуру. Тело просто отлетает назад, врезавшись в стену. И неожиданно у меня появляется открытый проход, позволяющий зайти противнику за спину. Но делать этого нельзя. Позади меня Тиная, и она для этих эльфов не противница, тем более она осталась безоружна. Так что я вместо этого делаю несколько быстрых шагов назад. беря под контроль середину двора и всех противников, находящихся тут. «Сканирование завершено!» — неожиданно раздается в моей голове. А я и забыл, что дал П и скину это задание. «Так, что у нас есть из возможного?» «Параличим быстро не сделать, но можно устроить кое-что другое. Дезориентация в пространстве на пару мгновений. Но мне этого хватит. Подготовить скрипты, отдал распоряжение я. Вот теперь потанцуем». Планета Галанат. Толкалианские леса. Форт, таверна у толстого горка. Некоторое время спустя. Тиная не верила своим глазам. Она никогда не видела, чтобы так кто-то сражался. Даже ее отец, признанный мастер-мечник, не смог бы повторить такого. Тем более он не смог бы противостоять альвам, которые сейчас и находились тут во дворе. Но Дим все еще был жив. И мало того, что жив, он вырезал этих признанных чуть ли не лучшими в мире бойцов. Бой еще не завершился. Вот Дим неожиданно прорвался во фланг пятерки оставшихся альвов. Вот крайнего из них резким магическим выбросом откидывает назад. Как он понял, что оружие у них магическое, удивилась девушка, вспомнив его предупреждение. Неужели уже сталкивался с ними? Она сама видела, как Дим, без сожаления, разменял все свои клинки на мечи своих противников. И теперь те гибли от своего же оружия. У него был перевес, только сейчас Тиная сообразила, что Огр мог без труда зайти за спину альвов и как минимум ранить еще кого-нибудь из них. Но он почему-то этого не сделал, а вернулся обратно во двор. «Он прикрывает меня», — догадалась девушка, видя, как парень аккуратно готовится к обороне. Альвы тоже оправились от первого и такого стремительного натиска Огра, и теперь они собирались действовать в своем излюбленном стиле — работать двойками. Тиная как-то видела, как они фехтовали у них в городе, тренируя мечников в школе отца, и она прекрасно осознавала, как было опасно и страшно противостоять четверке таких бойцов, особенно в их положении, когда парню приходится заботиться и прикрывать не только себя, но еще и ее. Однако, взглянув в лицо Дима, она увидела какой-то хищный оскал и странный холодный взгляд. Так смотрит хищник на свои жертвы. Почему-то именно это сравнение пришло ей в голову, и это сравнение ее мгновенно успокоило. От Димы исходила такая волна уверенности, что это почувствовали даже альвы, на мгновение замедлившись. И этим их колебанием и сомнением воспользовался Огр. Он быстро рванул вперед. Альф заметил это движение, но слегка запоздал, да и удар его прошел не очень точно. Поэтому Дим смог уклониться от него и мгновенно провести контратаку. Противник валится вниз с посеченным лицом и перебитой шеей. Но в это время на Огра нападает второй боец, однако Дим будто ждал именно такого удара. Он смещается чуть в сторону, проводит какую-то очень уж непривычную подсечку, заставив альва завалиться вперед. И когда тот, чуть склонившись над землей, делает небольшой шажок, стараясь сохранить равновесие, Дим добивает его, перерубая шейные позвонки, и мгновенно отпихивает тело альва в сторону двух последних противников. А сам сразу же прыгает следом за телом. Но нет, он, оказывается, не собирался останавливаться. Используя еще не завалившееся на землю тело, как своеобразный небольшой трамплин, Огр прямо с него прыгает в сторону стоящего напротив него альва. Однако, к удивлению Тинаи, он, развернувшись еще в воздухе, наносит удар не по тому альву, по направлению к которому летит, а по второму, и тот оказался полностью не готов к такому маневру. Один удар меча он смог отбить, а вот второй пропустил, и его кончик рассек лоб противника, заставив отступить его на шаг. Тиная думала, что Дим сейчас налетит именно на первого своего противника, Ведь он был в воздухе, и деваться ему, по сути, было некуда. Но все забыли о трамплине, который все еще был под ногами у Дима. Он со всей силы оттолкнулся от него, и его полет резко изменил свое направление. Тело уже мертвого Альва, получив дополнительное ускорение, практически мгновенно оказалось под ногами у первого противника, а сам Дим невероятным образом проскользнул мимо него. И уже с земли, даже не пытаясь подняться, нанес удар ему по ногам, подрубая их. Вот противник валится вниз, при этом стараясь одним из мечей нанести удар по телу Дима. Однако тот встречает его на свой клинок, а потом также с земли, но уже второй рукой, наносит удар по спине Альва. Того прошибает разрядом боли. Сам же Дим в то мгновение каким-то неуловимо плавным движением оказывается на ногах и, приблизившись к последнему противнику, наносит удар мечом ему в район шеи. Все, противники мертвы. 8 альвов и 1 огр. Нереальное соотношение. Никто бы не дал и ломаного медика за то, что этот парень выживет. Но, как оказалось, Дим это сделал. И почему-то было у Тинаи огромное сомнение, что самыми лучшими мечниками были именно те, чьи тела сейчас лежали во дворе. Пока парень оглядывался вокруг, во двор заскочил отец девушки. «Уже все?» — удивленно поглядел он на нее. «Да», — спокойно сказала она и кивнула головой вперед. «Отец, это альвы». Гасанг недоверчиво оглядел двор, а потом поднял свой задумчивый взгляд на девушку. «Я так понимаю, спрашивать о том, кто с ними разобрался, не имеет смысла. Вас тут двое всего, и это явно будешь не ты». «Да», — подтвердила Тиная и кивнула в сторону собирающего мечи и обыскивающего тела альвов парня. «Это он». «Хм», — протянул ее отец. «А с ним все интереснее и интереснее». После чего и сам направился в сторону Дима. «Снимай и их ножны, иначе такие мечи лучше не брать». «Понял», — только и ответил парень. А уже через минуту они покидали этот двор, направляясь вверх по улице. Сначала они собирались наведаться к тому, кто устроил на них эту охоту. Все равно теперь он достаточно быстро узнает, что они где-то в городе. И шанса скрыться или сбежать они ему не должны были оставить.